Кориолан. Рим был аристократической республикой. Были два сословия – патриции и плебеи. Патриции правили, плебеи были бесправны. В 494 году до нашей эры дошло до того, что плебеи всем сословиям поднялись и ушли из Рима. Они раскинули стан на Священной горе в 3 милях от города. Патриции взволновались. Плебеи составляли большую часть римского войска. На Священную гору отправили послом Минения Агриппу. Вместо речи он рассказал плебеям басню. «Однажды члены тела восстали против желудка. Мы-де все трудимся, а он один забирает всю пищу». И они перестали кормить желудок. Но вместе с желудком исхудали и погибли сами. Потому что желудок не только питается, но и питает. Распределяет жизненные соки по всему телу. А что для тела желудок, то для государства – сенат. Басня помогла. Начались переговоры. Плебеи согласились вернуться в Рим, патриции согласились, чтобы плебеи имели своих должностных лиц, народных трибунов, защитников плебейских прав. Но были патриции недовольны этой уступкой. Среди них оказался самый храбрый человек в Риме – Гней Марций Кориолан. Еще юношей он отличился в войне с соседями римлян – вольсками. Один с маленьким отрядом он захватил у них город Кориолы. Полководец предложил ему в награду 10-кратную долю добычи. Но Марций был горд и высокомерен. Он не хотел наград от народа. Из всей своей доли он принял лишь одного пленника Вольска и тотчас отпустил его на свободу, потому что это был его друг. Тогда народ дал ему награду, от которой он уже не мог отказаться. Прозвище Кориолан, по имени взятого города. Кориолан был врагом плебеев и их заступников, трибунов. В Риме начался голод. У сената был хлеб. Кориолан потребовал, чтобы этот хлеб раздавали народу только в том случае, если народ откажется от права иметь трибунов. Когда об этом стало известно, народ пришел в ярость. Кориолана судили. Его бы могли оправдать из уважения к храбрости, но он произнес такую надменную и язвительную речь, что его приговорили к изгнанию. Он решил отомстить. Кориолан пришел в землю вольсков и нашел дом вождя Атия Тулия, своего самого заклятого врага. Неузнанный он сел у очага, а потом откинул плащ с лица, протянул Атию руку и сказал, кто он и с чем пришел. Вольски ликовали. Их армия во главе с Кориоланом двинулась против Рима. Рим, раздираемый борьбой сословий, не мог сопротивляться. Сенат отправил послами друзей Кориолана с просьбой отступить и начать переговоры. Кориолан отказался. Римляне заперли ворота и ждали спасения только от чуда. Тогда мать Кориолана, Витурия, и жена его, Валумния, держа за руки двух мальчиков, детей Кориолана, вышли из Рима и направились к вражескому лагерю. Кориолан выбежал навстречу и бросился к ним с объятиями. Витурия отстранила его. «Сперва скажи мне, кому я пришла? К врагу или к сыну? Кто я здесь, пленница или мать?» Мне горько думать, что если бы я не родила тебя, мой город был бы свободен. Другие римлянки сейчас молятся о победе над врагом, а мы должны молиться о победе над сыном и мужем. Но пусть я не доживу до дня, когда сын мой будет справлять победу над отечеством или отечество над ним». Кориолан дрогнул. «Ты победила, мать», — сказал он. «Вместо меня сохрани отечество. Ты сделала выбор между Римом и твоим сыном». Женщины вернулись в город. Кориолан снялся с лагеря и поворотил вольсков прочь от Рима. Сенат отблагодарил спасительниц Рима. На том месте, где мать и жена говорили с Кориоланом, был выстроен храм женской удачи, и каждый мужчина, встречая на улице Витурию или Валумнию, должен был уступать им дорогу. А Кориолан вскоре погиб. Его убили вольски, недовольные тем, что он не позволил им взять Рим. Римляне не горевали об изменнике. Только римлянки носили по нему десятимесячный траур, чтя в нем любовь к матери и жене.